Глава 26. Спецоперация Звездного флота. На совещание у адмирала Гримальди, которое было срочно собрано на борту флагманского дредноута «Бастион», все, даже полковник Парсонс, выглядели весьма удрученно. Кроме нее, в группу, которая находилась сейчас перед высшим командованием флота, входили все старшие техники с дредноутом, а также недавно прибывшие, но уже успевшие побывать в самой гуще событий, невидимые в полном составе. Узнав о гибели практически готового дредноута «Ворон», адмирал Гримальди пришел в ярость и немедленно вызвал к себе всех, кто мог за это ответить. «Я не понимаю, как это могло произойти на самой секретной военной базе», — кричал генерал, расхаживая вдоль стола, за которым сидели техники. «А вы, полковник Парсонс, понимаете? Что вы можете доложить по поводу гибели «Ворона»?» Казалось, высоченный и грузный мужчина с черными, как смоль, волосами, готов испепелить грозным взглядом невысокую женщину, сидевшую рядом в полоборота. Но, несмотря на это, мужественная женщина ответила твердо и спокойно, словно речь шла о чем-то обычном. Согласно первым аналитическим выкладкам биокомпьютера «Шквала», взрыв на дредноуте «Ворон» не был результатом технической неисправности. Красс даже залюбовался своим полковником. Она держалась хорошо перед лицом опасности. Гримальди остановился и навис над ней, как скала. «Интересно, а что же тогда это было?» «Существует вероятность, что произошла диверсия». «Что? Диверсия?» Адмирал покраснел, как рак. «А вы понимаете, полковник, что это означает?» Он перевел дух. Парсон смолчала. «Если это не было технической ошибкой, это означает, как минимум, что среди нас есть диверсанты. Доступ на военные корабли имеют только самые проверенные люди». Адмирал перевел взгляд на Краса и его подчиненных. «Вы старший техник, кажется. Только что прибыли. Недавно. И сразу приступили к делу?» «Так точно. Старший техник Пикс, Дэн и Кватра попытались встать со своих мест. Они еще не могли привыкнуть, что высший технический персонал флота имеет привилегию сидеть даже перед своим адмиралом». «Сидите», — приказал Гримальди, увидев их движение. Гримальди на секунду задумался. Неожиданно настроение адмирала резко изменилось. Он стал холодным, как ледники Урана. «Все свободны», — приказал он, процедив сквозь зубы. «Раз это не техническая неисправность, тогда дальше этим займется специальный отдел. Работы продолжать с максимальной скоростью. Охрану на тотеме утроить». «Старший техник Пикс, это ведь вы просили у меня разрешение на полеты в закрытой зоне на собственном корабле?» «Так точно, на этот раз Красс все-таки встал. Останьтесь вместе со своей командой, остальные свободны». Красс сел. Последний приемную адмирала покинула полковник Парсонс, бросив на Красса странный взгляд. «Уж не считает ли она меня шпионом?» «Очень жаль, счастье было так близко», — подумал он. «Интересно, а за кого тогда меня принял адмирал?» Как только входной шлюз в приемную командующего флотом закрылся бронированной переборкой, через внезапно открывшуюся потайную дверь в помещение вошли пятеро солдат с бластерами наперевес и расположились за спиной Гримальди. Красс только покачал головой. Все вопросы отпали сами собой. «Не беспокойтесь, господа, как ни в чем не бывало», — проговорил адмирал. «Это необходимая предосторожность. Я бы хотел побеседовать с вами о случившемся». Гримальди снова прошелся вдоль стола. Солдаты Звездного флота, застывшие за его спиной с бластерами в руках, не спускали глаз с команды техников. «Итак, вы со своими помощниками недавно прибыли в расположение Звездного флота с Марса. Со всеми допусками у вас порядок. Причем настолько, что я даже разрешил выдать вам коды на полеты внутри запрещенной зоны на своем штурмовике. Сделано это в силу острой нехватки времени, и вот вы приступаете к своим обязанностям, и буквально в тот же день Земля лишается одного из новейших дредноутов. Вам не кажется странной эта цепь событий?» Красс наклонил голову в знак согласия. «Более того», — ответил он, — «на вашем месте я поступил бы так же, адмирал». Гримальди по-прежнему был холодно вежлив. «Рад, что вы со мной согласны». Однако в голосе Красса появились металлические нотки. «Это делали не мы, это работа загов». С Гримальди слетела напускная вежливость. Он повнимательнее посмотрел на сидевших перед ним техников. «Чья работа?» «Вы не ослышались, адмирал», — повторил Крас. «Это работа разведки Загов». Он повернулся к Гарри, сидевшему слева, и сказал. «Придется играть в открытую. Дай-ка мне маячок». Один из солдат пошевелил бластером. Крас бросил взгляд на Гримальди и спросил. «Вы позволите, адмирал? Я хочу предъявить вам доказательства нашей невинности». Гримальди кивнул. «Только медленно и осторожно, а то моя охрана очень нервно реагирует на любые резкие движения». «Понимаю, такая служба». Крас принял из рук Гарри микроскопический маячок-кристаллик и на ладони протянул его адмиралу. «Несколько вот таких маячков, которые не в состоянии засечь ни один прибор на ваших кораблях, мы установили вчера, в кормовых отсеках Ворона, незадолго до взрыва». Адмирал взял маячок, быстро осмотрел и молча положил на стол. Маячок словно растворился, слившись с поверхностью стола. «Сработали они почти немедленно», — продолжал Крас. «Покидая дредноут уже после первого визита вчера вечером, мы знали, что там находятся мутанты». Капитан невидимых замолчал ненадолго. «Однако мы не захватили и не уничтожили их сразу. Я решил вычислить всех разведчиков Загов, поскольку был уверен, что их здесь больше, чем те двое, что погибли при взрыве. В этом я не ошибся. Их действительно больше, но я ошибся в главном, в сроках диверсии. И мы потеряли дредноут. За это я действительно должен быть наказан, и сам доложу об этом своему командованию». Адмирал пристально посмотрел на Краса и спросил уже другим тоном. «Может быть, вы представитесь теперь?» «Я капитан разведки из секретного подразделения, невидимые. Это мои помощники. Настоящих имен мы назвать вам не сможем, даже если вы прикажете нас расстрелять. Однако, прежде чем принять окончательное решение, просмотрите вот это». Крас протянул адмиралу еще один микрокристалл, вынув его из специального кармашка на поясе. «Здесь наши секретные коды, которые объяснят вам, зачем мы здесь и почему приказу». Гримальди взял микрокристалл и вышел в соседнее помещение, оставив невидимых наедине со своей охраной. Разведчики сидели спокойно, хотя при необходимости могли легко разделаться со всеми 5 солдатами в одно мгновение. Прошло совсем немного времени, и адмирал Гримальди появился снова. На этот раз он выглядел гораздо дружелюбнее. Адмирал знаком приказал охране удалиться. Сел за стол напротив 3 друзей и спросил Краса напрямую. «Что вы предполагаете, капитан?» Крас осторожно выдохнул. «Значит, хотя бы в ближайшее время казнить их не собирались. Похоже, их даже собирались использовать по прямому назначению. Однако, чем больше людей будет знать о миссии невидимых на флоте, тем хуже для флота. Поэтому Крас не удержался от вопроса. «Прошу прощения, адмирал, но ваши охранники теперь знают, кто мы». «Не беспокойтесь, это мои охранники, а не штаб армии. Они проверены и всегда при мне, так что вряд ли они смогут помешать вам в расследовании». «Да», — кивнул Крас, — «и кроме того, они, к счастью, не мутанты. Это мы проверили». Брови адмирала Гримальди поползли вверх. «Мутанты в моей охране? Это неслыханно». До вчерашнего дня никто не мог подумать, что мутанты могут вообще проникнуть в армию, спокойно ответил капитан невидимых. А вчера мы обнаружили их в самом секретном отсеке, за погрузкой санита, на самом секретном военном корабле самого секретного флота Земли. Так что теперь я не поручусь и за вашу охрану. Судя по имеющейся информации, проблемы с мутантами начались всего несколько месяцев назад, хмыкнул адмирал Гримальди. А в моей охране люди не менялись уже много лет. Это моя маленькая, проверенная временем гвардия. Крас кивнул в знак согласия. Итак, начал он излагать свои мысли. Дредноут Ворон уничтожен. Вместе с ним погибли 2 мутантов-смертников. Я думаю, их гибель была запланирована. Однако флот велик. И я больше чем уверен, что Заги готовили вывести из строя максимально возможное количество кораблей. И у них остались здесь еще не выявленные диверсанты. По нашим данным, они могут быть как мутанты, которых легко засечь, так, возможно, и обычные люди, подвергнутые секретной обработке Загов. Это догадки, но подтвержденные некоторыми разведданными. Надо немедленно проверить с нашей техникой все основные корабли флота, как готовые, так и те, что достраиваются в спешном порядке. «На это уйдет немало времени», — покачал головой адмирал Гримальди. «Я не могу остановить строительство флота, и секретные постоянные перемещения уже готовых кораблей на генераторах типа М», закончил за него Крас, к немалому удивлению Гримальди. «Этого не потребуется, адмирал. Нас всего 3, но мы на некоторое время разделимся. Это поможет ускорить процесс». Макс и Гарри вопросительно взглянули на своего капитана. Я займусь аналитическими вычислениями, а мои помощники Дэн и Кватро возглавят два отряда, составленные из ваших верных и проверенных людей. Лучше всего из гвардейцев. На двух кораблях с генераторами М они методично, быстро и, главное, незаметно, под видом обычной технической проверки, обследуют с помощью имеющейся у нас специальной техники все баражирующие и достраивающиеся корабли флота. Уверен, это сразу принесет результаты. Если даже мы не обнаружим ни одного мутанта, то хотя бы будем знать, что на наших кораблях не заложено взрывных устройств. Что же, если вы уверены, что за два дня прочешете весь состав флота, это резонно, согласился Гримальди с доводами капитана невидимых. Не весь флот, адмирал, уточнил Крас, а только его бронированную техническую часть. Чтобы прозондировать весь личный состав, времени понадобится гораздо больше. Мы расставим маячки в самых важных отсеках кораблей. Маячки засекут мутанта, если он там появится, и сразу дадут сигнал на базу слежения, которая уже оборудована в моем отсеке на борту дредноута «Шквал». Но если мутанты будут избегать секретных помещений, то выявить их будет намного сложнее. Однако, так мы хотя бы обезопасим корабли. Вы хотите сказать, что в этом случае я получу бесподобный флот, нашпигованный разведчиками врага, которые будут спокойно служить под моим командованием, дожидаясь своего часа? Гримальди побагровел. Нет уж, господа умники, придумайте что-нибудь более действенное. Крас не терял своего хладнокровия. То, что мутанты проявили себя именно сейчас, когда мы здесь, это шанс. Как ни кощунственно это звучит после гибели Ворона, заявил капитан невидимых. Мы не знаем их точных планов, но о них догадаться нетрудно. Зато теперь мы можем действовать, опираясь на вашу поддержку. Это ускорит процесс и увеличит наши шансы на быстрый успех. Уверен, адмирал, мы найдем и обезвредим разведчиков ЗАГов всего за несколько дней. Помощники Алекса бросили на него взгляд полный восхищения. Когда требовали обстоятельства, Крас был очень красноречив и мог запудрить мозги начальству любого уровня. Адмирал Гримальди, похоже, остался доволен таким рапортом. «Действуйте», — приказал он, вставая. «Отправляйтесь немедленно на шквал и приступайте. Полковник Парсонс получит необходимую легенду о моем разговоре с вами. Вы по-прежнему техники и продолжаете плановые работы в ускоренном режиме. Оснований более чем достаточно. Людей и все необходимое для секретной операции проверки кораблей, как и сами шаттлы доставки, получите у моего заместителя, военного советника Свенсона Ди Хагла. Он сам вас найдет. Разрешите использовать в качестве одного из кораблей наш собственный штурмовик. На нем есть все необходимое», — попросил Крас. «Разрешаю», — кивнул адмирал Гримальди. «Не зря же я выдал на него все коды доступа. Вы свободны». Грузно встав из-за своего стола для переговоров, адмирал Гримальди вышел в соседнее помещение. Невидимые тоже покинули этот зал и вернулись к себе на шквал. Полковник Парсонс, как и ожидал Крас, была несколько удивлена сменой настроения адмирала. По всему было ясно, что это исключение. И никто уже не чаял увидеть старшего техника Пикса и двух его помощников на борту дредноута. А уж тем более не ожидал, что им поручат ускорить работы, и без того идущие полным ходом, и даже определят приказом специальное направление этих работ. Хороший случай продвинуться по службе, не иначе у этого невзрачного Пикса есть волосатая рука в Министерстве обороны, раз сам грозный адмирал Гримальди обошелся с ним как-то по-дружески после жестокого провала технической службы и системы охраны кораблей. Полковник Парсонс ждала иного, но приказ есть приказ, его не обсуждают. Крас был бы рад рассказать ей всю правду, да еще и прихвастнуть немного, но, к своему сожалению, не мог этого сделать. Слишком высока была вероятность повторного взрыва на одном из кораблей. То есть судьба флота Земли сейчас оказалась в его руках, а это ставило жирный крест на развитие личных отношений с очаровательным полковником. «Черт бы побрал эти звездные войны», — с горечью подумал Крас. «Никакой личной жизни на задании. Ну, попадись мне живым хотя бы один ЗАГ. Своими руками оторву ему хвост». Буквально через 2 часа после прибытия на шквал в каюте старшего техника Пикса раздался сигнал, означавший, что к технику гости. В открывшуюся дверь-переборку шагнули двое. Высоченный гигант с курчавыми волосами и следом за ним невысокий человек с короткой стрижкой под ежик. Жучки, расположенные в отсеке, не обнаружили при них ничего запрещенного. Оба были в серых мундирах без знаков различия. Такие мундиры носили высшие технические специалисты флота, не являвшиеся военными по статусу. Старший техник Пикс спокойно спросил первый прибывший громоподобным голосом. Крас кивнул, размышляя, кто же из них кто. Гигант сделал шаг вперед и поставил на стол небольшой футляр. Как и подумал Крас, главным оказался тот, что ниже ростом. «Адмирал Гримальди прислал вам набор кодов доступа на все корабли флота, а также ко всем информационным каналам», — заговорил спокойным голосом маленький человек. «Мне предписано оказывать вам максимальное содействие». Несмотря на спокойный голос и невзрачный вид, Свенсон Ди Хагл производил впечатление того, кто привык повелевать. «Когда мы можем приступить?» — советник Свенсон уточнил Крас, хотя уже догадывался о том, какой ответ он сейчас услышит. Времени было мало. «Вы должны начать операцию пресечения немедленно», — ответил в тон его мыслям советник. «Корабль с нашими людьми под видом обычных охранников ждет ваших специалистов у посадочной площадки номер 7. Ваш штурмовик также следует перебазировать туда же. С сегодняшнего дня официально этот пирс будет использоваться только для полетов кораблей по специальной программе. Я лично буду сопровождать один из кораблей. Мой помощник Густав Хогберг — второй. Насколько я понимаю, вы остаетесь здесь, на борту дредноута «Шквал», и осуществляете общее руководство операцией». «Так точно, советник», — ответил Крас, размышляя о том, нужна ли такая строгость и не привлечет ли она внимание оставшихся шпионов ЗАГов. «Но им надо спешить. Они знают, что за ними охотятся, а значит, начнут допускать ошибки. Рано или поздно, но невидимые выйдут на них обязательно». «Жду ваших специалистов на борту корабля», — сказал Свенсон Ди Хагл и немедленно покинул отсек капитана невидимых в сопровождении своего громилы Густава Хогберга. Дверь за ними с тихим шелестом затворилась. «Крас прошелся по каюте из конца в конец. Советника на мою голову еще не хватало», — подумал он с раздражением. «Значит, адмирал предпочитает держать руку на пульсе». «Что ж, на то он и адмирал флота. Придется смириться». Решив так, он вызвал к себе через коммуникатор Макса и Гарри. После того, как оба друга прибыли, Крас сообщил им о новых вводных. Получив необходимую информацию, невидимые отбыли проверять корабли Звездного флота вместе с советником и его гигантским помощником, который был едва ли не мощнее, чем Гарри. Отправив подчиненных, Алекс посетил ванную с кислородными примочками, проглотил энергетический коктейль и уединился с портативным походным кристаллографом. Секретный прибор из лаборатории Шиллы Бристоль был напичкан информацией о поведении ЗАГов. Алекс Крас приготовился потратить ближайшие часы на мозговой штурм и найти ответ, где быстрее всего может всплыть резидент ЗАГов, если его не обнаружат датчики, на которые он надеялся только как на вспомогательные средства. Чутье разведчика подсказывало ему, что ждать придется недолго.